Тонус жизни. Втянувшись в мореходство, в морскую промысловую жизнь, поморы уже, как правило, не оставляли этого образа жизни до конца. Ходили в море до глубокой старости. Суденка отступишься, к ряду остареешь. Манила первозданность природы. Новая земля, она тянет. Это надо понять. Чтобы поддержать жизненный тонус, к промышленникам присоединялись даже пожилые люди. Один старик, которому уже поздно было навыкать промышленному и мореходному делу, жил на новой земле, занимаясь лечением отсынжавших. Он уже весь трепетал, объятый старостью. О нем говорили, что никто уже не помнит, когда он пришел сюда, а было ему много более 100 лет. У этих старших мореходов уж привычка и нрав был есть сообща. Без товарищей за столом им тоскливо.